сверху вниз скромный взгляд. Из-за кулис это нежность, сказка не про нас. Верность — это честность глаз. Помнишь, как все начиналось? Не забуду никогда, как это было. Сколько времени еще теряли, если бы об этом не забыли. Не смотри на небо. Только на себя хочется исчезнуть раз и навсегда. Будет это правдой? Да, наверное, нет. Как же выгнуть спину и скорее взлететь? Честность глаз. Помнишь, как все начиналось? Не забуду никогда, как это было.